из общей кухни, но есть ее в своей квартире, не встречала со стороны других членов коммуны никакого возражения. Каждый член коммуны или целая группа могли устраиваться с пищей, как им казалось лучше, но они должны были об этом заявлять в своей коммуне заранее, чтобы все члены ее знали об этом, так как это требовало известной переорганизации на общей коммунальной кухне и в кладовых. Практику и требовалось от членов коммуны также вовремя подниматься по утрам и управляться возле валов, лошадей и другой домовой худобы и с другими видами работ. Каждый член коммуны всегда мог отлучаться из коммуны, но должен был предупредить об этом своего товарища, близко стоявшего к его коммунальному делу, чтобы тот за время его отсутствия мог справиться с его работой. Это во время работ. Во время же отдыха, днем отдыха считалось воскресенье, все члены коммуны чередовались в своих поездках на сторону. Ведение хозяйства всей коммуны направлялось общими совещаниями всех членов ее. После этих совещаний каждый член, имевший свое определенное дело, знал, какие произвести в нем изменения и прочее. Лишь школьное дело коммун еще не было точно определено, потому что старого типа школу коммуны не желали восстанавливать. Из нового остановились на анархической школе Феррера, о которой часто доклады читала и о которой распространяла брошюры группа анархо-коммунистов. Но не имея подготовленных к ней людей, они старались через группу анархо-коммунистов вызвать для постановки этого дела более сведущих товарищей из городов, и в крайнем случае намечалось первый год обойтись тем, чтобы пригласить в свои коммунальные школы к детям учителей, знающих лишь методы преподавания школьных предметов. Таких сельскохозяйственных коммун в 7-8-верстном расстоянии от самого Гуляйполя было 4. По району их было много, но я останавливаюсь на этих 4 коммунах, так как организовывал их сам непосредственно. Все их лучшие здоровые начинания проводились на моих глазах, в серьезных случаях после совещания со мной. Одной из них, пожалуй, самой большой, я уделял 2 дня в неделю своего физического труда. Во время весенних посевов в поле за бункером или сеялкой, до посевов и по окончании последних на домашних работах, на плантациях или возле механика, электромашины и прочее. Остальные же 4 дня недели я работал в Гуляйполе в группе анархо-коммунистов и в районном революционном комитете. Этого от меня требовали все члены группы и все коммуны. От них же требовал момент революции, диктовавший им свои условия стягивания и группирования революционных сил против надвигавшейся с запада прямой контрреволюции в лице немецких и австро-венгерских монархических армий и Украинской Центральной Рады. Во всех коммунах были и крестьяне-анархисты, но в большинстве своем члены их были не анархисты. Однако чувствовалась во всей их коммунальной жизни анархическая солидарность, которую могут выявлять в практической жизни только простые натуры тружеников, не вкусившие еще городского политического яда, от которого всегда несет затхлостью обмана и измены, и которым дышат даже многие, называющиеся анархистами. Каждая коммуна состояла из десятка крестьянских и рабочих семей, насчитывая по 100, 200 и 300 сочленов. Эти коммуны взяли себе по трудовой норме земли, то есть столько, сколько они могут обрабатывать своим трудом. Живой и мертвый инвентарь они получили тот, который в усадьбе был по постановлению районных съездов земельных комитетов. И свободные тружники-коммунисты под звуки свободных песен о радости, песен, отражающих собой дух революции, тех борцов, которые многие годы проповедовали ее и умерли или остались живы и непоколебимы в борьбе за ее высшую справедливость, которая должна восторжествовать над несправедливостью, окрепнуть и стать путеводительницей жизни человека, засевали поля, расчищали сады и огороды, веря в самих себя, свое искреннее и чистое намерение впредь не допустить более